Глава 29. Еще недавно такие места, как Альта дель Ареналь, Эль Посо дель Уэва, Ла Сельса, Эль Ранчо дель Кордобес, Санта Петронила или Лас Мимбрерос, наводили страх на каждого мадридца. Это были настоящие трущобы, самые запущенные кварталы столицы, названия которых не сходили со страниц криминальной хроники. Но постепенно ситуация менялась. Дольше всех продержался район Венторе де ла Пуньяла, расположенный между Мадридом и Хетафе. Наибольшей известности добились два его уроженца — Вош и его брат Черный. Они угоняли машины, грабили ювелирные лавки, дорогие бутики, магазины техники и заправки. Оба брата и девушка Воши, Изабель Латата, участвовавшая в ограблениях, регулярно попадали за решетку. А однажды умудрились сбежать из тюрьмы Вальдемора. Как бы то ни было, Венторе де ла Пуньяла и другие неблагополучные районы потихоньку исчезали с карты города. Их жители перебирались в другие места. К 2015 году в Венторе де ла Пуньяла осталось всего 15 семей, хотя 10 годами раньше их насчитывалось 4 сотни. В числе последних жителей района была и семья Герини. Антония Ла Кастанера и двое ее детей, Иоланда и Блас. Блас успел поучаствовать в ограблениях, организуемых Вошью Черным, но вскоре решил отправиться в свободное плавание и заняться делом, которое считал более прибыльным — запугивать должников и выбивать из них деньги. Когда семью Герини переселили в Алуче, Блас отбывал заключение в тюрьме Эстремера. Для его матери это было спокойное время — но продлилось оно недолго. Блас освободили досрочно, хотя он сидел за предумышленное убийство. Как и следовало ожидать, вскоре его снова арестовали. На этот раз за торговлю наркотиками. «Мы не имеем никакого отношения к моему сыну. Достаточно из-за него настрадались. Я даже знать не хочу, что еще он натворил. Я каждый вечер прошу у Господа прощения за то, что родила его». «Вам не понять, каково это, когда твой сын преступник!» Елена не ответила, но подумала, что прекрасно это понимает. Антонии Ла Кастанера, матери наемного убийцы, было около 60, но выглядела она гораздо старше. Увяла от тяжелой жизни в трущобах, нищеты и от того, какими выросли ее дети. Бласа Герини, убившего 5 женщин и одного мужчину, зарезали на ферме Ла Суэртес Вьехас. Иоланда, его сестра-наркоманка в завязке, постоянно находилась на грани срыва. Елена и Сарата видели ее лишь мельком. Стоило им предъявить полицейские жетоны, как Иоланде тут же понадобился кофе из бара на углу. «Кофе? Сейчас опять подсядет на наркоту. Якобы она переживает из-за смерти брата. Кто хочет, тот всегда повод найдет», — жаловалась ее мать. В детстве Антония вместе с матерью продавала каштаны. От этого и пошло ее прозвище. Многие ее соседки жарили орехи и продавали их в кульках из газетной бумаги или из желтых страниц справочников. «Моя мать стояла на улице Аточа, около рынка Антон Мартин, пока ее не прогнала полиция. Ох, и наголодались мы тогда. Поэтому я, когда выросла и бросила торговать, решила, что найду себе любое другое дело, да хоть прислугой пойду». Теперь они с Иоландой держали Валучи на улице Валье-Инклана на первом этаже красного кирпичного здания маникюрный салон. Маленький, недавно отремонтированный, хоть и со странным дизайном. В гигантском зеркале на стене отражался истошно-фиолетовый цвет стен и постеры с причудливыми разновидностями маникюра. Антония, сидя за столиком, мрачно оглядела свои владения. «Торчишь тут весь день, красишь, а денег не хватает. Все загребают китаянки. Эти, что хочешь, тебе изобразят. Хоть цветок, хоть фигурку, хоть что. Или буквы свои китайские. Они все придумывают, я уверена. Нарисуют какую-нибудь завитушку и говорят, что это значит счастье. А на самом деле говна поешь. Дочка половчее меня, когда не трясется от ломки. Только попробуй удержи ее от героина. Однажды я обратилась за помощью, так соцработник сказал, что я сама виновата. Не сумела правильно воспитать детей. Представляете? Я чуть Очки этому козлу не разбила. Элена и Сараты поняли, что направить беседу в нужное русло не удастся, и придется выслушивать жалобы Антонии в надежде, что потом она сообщит им хоть что-то полезное. Я знала, что Блаз плохо кончит. Ему было лет 6 или 7, когда он сжег живьем кота. Бедное животное. Мы звали его Дон Хулиан. Я спросила Бласа, зачем он это сделал. А он сказал, для развлечения. Если бы только я могла выгнать их из дома. И Бласа, и его сестру. Но матери такое не под силу. Сколько я к ним в тюрьму ездила, вы даже не представляете. Она обращалась исключительно к Элене, словно не замечая Сараты. А их отец? Да кто же его знает, где он шляется? Нам от него осталась только фамилия эта дурацкая, Герини. Говорят, итальянская, но кто знает. Отец моих детей был никакой не итальянец. Подлец он был. Я с ним познакомилась в Карабанчеле. Откуда в Карабанчеле взяться итальянцу? Он в модной группе играл, называлась «Черные глаза». И я, конечно, клюнула на него, как дурочка. Чем в последнее время занимался ваш сын? Когда в последний раз вышел из тюрьмы, устроился охранником на какую-то дискотеку. Говорил, что исправился, но вы сами видите. Ничего он не исправился, отсидел и опять за свое. Кто его убил? Мы не знаем. Ну и не ищите особо. Он заслужил. Вы знаете, что это за дискотека? Тут неподалеку, на улице Македа. Как называется, не помню, по мне они все одинаковые. А ваша дочь вернется? Вряд ли. Бросит всех клиентов на меня. А прибыль от них такая, что проще сразу закрыться. В таком случае нам придется приехать еще раз. Нам очень нужно с ней поговорить. Пожалуйста, передайте ей это. Дискотека Black Cat явно знала лучшие дни. Худшие было трудно себе представить. Косоглазого управляющего визит полицейских явно не обрадовал. И он яростно отрицал, что Блаз Герини работал на него. Впрочем, Элена и Сараты не сомневались в том, что он лжет. Предварительно они зашли в ирландскую таверну неподалеку, и официант опознал Герини как охранника Black Cat. «Подозреваю, что он не был у вас официально оформлен, но нам это не важно. Мы не из службы занятости. Герини мертв, он на вас в полицию не заявит, а мы должны выяснить, кто его убил». «Этого-то? Да кто угодно!» Не задумываясь, отозвался управляющий. «И сестру его тоже могут. Если у вас есть хоть капля здравого смысла, держитесь подальше от семейки Герини, а не те еще подонки. Уж я-то знаю». Он рассказал, что Герини каждую ночь ввязывался в драку. Свою сестру он устроил в гардероб, и клиенты несколько раз жаловались, что у них что-то пропало из сумки или кармана пальто. А еще Блаз приторговывал таблетками. «Почему вы его не выгнали?» Управляющий печально улыбнулся. «Я хотел, но Герини заявил, что ко мне зайдут его друзья». «Что за друзья?» Сараты надеялся узнать имена, нащупать хоть какую-то ниточку, за которую можно потянуть. «Понятия не имею. У охранников своя мафия. Там есть разные группировки. Румыны, испанцы, болгары, латиносы. Они тебе угрожают, а ты терпишь, потому что если избавишься от одних, сразу придут другие. Слава богу, он ушел». «Давно?» «Пару месяцев назад. В один прекрасный день просто не вышел на работу. И сестра его тоже». «С тех пор вы его больше не видели?» «Видел мельком 2-3 дня спустя. Я притормозил на светофоре, а он сидел в соседней машине. Белый Фиесте». «Вы не запомнили номер?» «С какой стати?» Управляющий нахмурился, как будто вопрос инспектора его обидел. «Кто вообще запоминает номера? Такое только в кино бывает. Белая Фиеста. Он сидел сзади. А впереди пара качков. Небось, тоже охранники». Сараты оставил управляющему визитку на случай, если тот вспомнит что-нибудь еще. «Как он тебе?» — спросила Елена уже на улице. «Интересный персонаж. Странно, что он сразу не раскусил Герини, хотя тот был типичным бандитом. И есть еще одна вещь, которая не дает мне покоя». «Какая?» «Любопытно, об одном мы с тобой думаем или нет?» «Смотри. Герини вытаскивают из тюрьмы, и он тут же находит работу на дискотеке. Управляющий, видимо, от страха соглашается принять его сестру. И вдруг Блаз исчезает. Почему?» «Очевидно, нашел работу получше». Ты имеешь в виду убийство этих женщин? Почему нет? Не забывай, что он был киллером. Кто-то мог его нанять. Возможно. Тебя это тоже насторожило? Элена улыбнулась и покачала головой. Не это. У Герини было много судимостей. Он сидел за убийство. Как ему с таким послужным списком удалось освободиться досрочно? Надо поговорить с судьей национальной коллегии, который его выпустил. Его решение стоило как минимум 6 жизней.